Девица моментально сориентировала Риту, и через несколько минут мы, свернув в конце улицы направо, ползли по узкой, круто поднимающейся вверх дороге. Она огибала лес, а затем пошла почти параллельно шоссе, оставшемуся значительно ниже. После плавного поворота дорога отошла от шоссе, и довольно скоро мы очутились словно в затерянном краю. По одну сторону дороги с пологого спуска открывался вид на пустынное поле озимых хлебов, на горизонте тянулась серо-синяя полоса высокого леса. Дорога стала не шире кузова автомобиля. Я повернулся к Меркулову. «Да, пешочком тут от станции не дотопаешь. 15 километров, наверное». Рита посмотрела на спидометре. 13 километров 600 метров. Мы проехали еще с километр, когда увидели перед собой нечто вроде деревянных ворот в виде арки с надписью «Дачно-строительный кооператив Ласточка». Поселок словно вымер, дачи были в основном летние. Буксуя, мы ехали по широкой улице, заваленной строительными материалами. «Ну где же здесь искать эту улицу Тургенева?» — пробормотал Меркулов. Рита остановила машину, открыла боковое стекло. «Да мы по ней едем». Я увидел легкий дымок, поднимавшийся из трубы двухэтажной дачи в конце улицы. «А это не то ли, что мы ищем?» Рита включила передачу, но машина, взревев мотором, с места не двигалась. Мы вылезли, задние колеса глубоко сидели в скользкой яме. Рита виновато развела руками. Было особенно обидно, потому что метрах в 5 впереди дорога была уже заасфальтирована. Но сделать было нечего, утопая по щиколотку в грязи, мы добрались до асфальта и через несколько минут подошли к дому. На столбе висела дощечка с надписью «19-я просека». Дом отделялся от дороги живой изгородью из кустов. Правление дачных кооперативов не разрешает ставить заборов. В одном месте изгородь расступалась, и мы вступили на декоративную дорожку из битого кирпича. Царство красоты и покоя окружило нас плотной стеной. Вечно зеленые кустарники, такие же деревья, образовывали замысловатый лабиринт. Посреди этого лабиринта высился старый, пришедший в упадок, деревянный особняк. Мы стали обходить его кругом, стараясь найти дверь, чтобы войти. Вдруг Рита замерла на месте и тихонько так сказала: «Ой, около крыльца, на дорожке прямо перед нами, лежал, протянув вперед мощные лапы и высунув язык, чтобы отдыхали огромный ньюфаундленд». Меркулов растерялся. «Что же делать-то?» Я негромко позвал: «Лучше, Герберович?» Чища поднялась и, раскрыв огромную пасть, зевнула, издав при этом львиный рык. Где-то позади дома раздались чавкающие шаги, и стариковский голос спросил: «Что там такое, мистер?» Мистер пролаял один раз и снова улегся, снисходительно прикрыв глаза баскервильскими веками. Из-за дома вышел очень высокий, очень худой и очень старый человек в резиновых сапогах, ватнике и без шапки. Длинные седые волосы приподнимались, как пух, при каждом его шаге. «Чем могу служить, товарищи? Заблудились?» «Нет, не думаю, вы, товарищ Ромадин?» «Да, это я». «Батюшки, кому же это я понадобился? Да проходите же в дом, проходите. Правда, сегодня в поселке нет электричества. Да и натоплено у меня только в одной комнате, но проходите». На троллейбусной остановке на углу проспекта Калинина и Суворовского бульвара спокойно стояли два гражданина. Они начали осмотр входящих в дом журналиста еще в 12. Поэтому несколько притомились. «Вон он твой, Грязнов», — сказал один из них, когда из арбатского подземного перехода показалась длинная фигура в черном кожаном пальто и черной кепке.